Лама Янгчен говяло дой. Арена Гарджуна. О путях и ступенях Гухи Самаджи. Комментарий Гешэ Лобсанга Цепеля. Перевод Тензин Дорджи. Перевод с английского Ковалева. Издательство «Номос», 2011 год, Москва. Превосходство Гухи Самаджи. В большинстве тантр и трудов великих учителей Гухи Самаджи тантру называют как высшая и царица всех тантр. Если не принимать ее путь, то нельзя достичь и полного пробуждения. Об этом подробно говорится в трактате Кедрупа Римпаче «Океан Ситхи Керима». Без преувеличения можно сказать, что существование Гухи Самаджи играет такую же решающую роль для жизни всей тантры, какую Виная Питака играет для существования учения Будды в целом. Чтобы убедиться в этом, обратимся к первоисточникам. Например, Кедрупа Римпаче в том же сочинении утверждает, быть или не быть учению Будды зависит от того, быть или не быть Гухе Самаджи, вот так, и не иначе. Он же, ссылаясь на устную передачу учения Манджушри, говорит, категорически утверждаю, что драгоценное учение Будды существует, пока жива Гухе Самаджи Тантра, смысл которой передается из устно. И все вы должны знать, случись прерваться этой линии, учение Будды сойдет на нет. В работе Ачарьи Чандракирти «Ясная Лампада» утверждается, что Гухи Самаджи является вершиной всех тантр, ибо она – суть первоисточник всех остальных тантр и сосуд всех сутр.